Глава 9. Лёва совершенно не помнил её, поэтому на лица вываливающихся из первого вагона он даже не глядел, а только искал глазами бордовые замшевые сапоги, единственную особую примету. Коричневая дублёнка с капюшоном и клетчатый шарф не в счёт, униформа. В перерывах между поездами он, сам не зная почему, так и не поднимал головы. А отдыхая от потока ботинок и сапог, разглядывал узор на мраморном полу. Он чувствовал себя уверенно и спокойно. Во-первых, кое-какие деньги еще были, плюс те, что оставил сосед на прокорм собаки. Во-вторых, он придумал, куда можно пройти выпить кофе, такой чудный подвальчик, который обнаружили неподалеку ребята из его отдела, когда в течение 2 недель надо было непременно водить куда-нибудь передохнуть среди рабочего дня заезжего иностранного коллегу. Странно, в родном городе он в последние годы ориентировался с трудом, изменилось все, но он так радовался этим переменам, что давил в себе готовое вырваться брюзжание. Она, к счастью, не опоздала, и Лёва оказался на высоте. Успел, издали заприметив бордовые сапоги, перевести для верности взгляд на клетчатый шарф и шагнуть навстречу. «Здравствуйте!» Толпа схлынула, и стоять посреди платформы стало нелепо. Невольно подражая своему молоденькому шефу, самым вальяжным тоном, на какой он был способен, Лёва небрежно бросил: «Как насчет чашечки кофе?» И сам собой залюбовался с удовольствием. Все разворачивалось как нельзя лучше. К тому же при ближайшем рассмотрении старший инженер ООО «Алмаз» Лукьянова Ольга Александровна, как значилось в визитной карточке, оказалась очень миловидна. Они медленно шли по Никольской, еще полной людьми, спешащими за новогодними подарками по традиции в ГУМ, свернули в переулочек, где сразу же угодили в огромную лужу. «Стоило ждать, пока сапоги просохнут», — засмеялась Оля. «Так я жажду удовлетворить любопытство. Мы же встретились не кофе пить, а не телефонные темы обсуждать, по всей видимости, составляющие государственную тайну и зашифрованные для конспирации под русские народные сказки, так?» «Конечно, конечно. Так вот, жили-были дед да баба, и была у них. Продолжайте. Ну, наверное, курочка ряба. Так точно. А дальше-то что было, помните?» «Снесла курочка яичко, не простое, а золотое». «А, я поняла. Вы с женой не поделили фамильное пасхальное яйцо работы Фаберже». «И с чувством юмора у нее все в порядке», — отметил Лева, косясь на почти правильный профиль спутницы. «Ах, если бы мы делили такие ценности! Так вот, дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось, если я точно цитирую». «Все правильно, ну а теперь начинается самое интересное. Ну, мы пришли». Симпатичное кафе помещалось в довольно глубоком подвальчике, куда вела крутая деревянная лестница с резными перилами. Вдруг на одной из последних ступенек Оля оступилась, вскрикнула, с размаху пролетела оставшаяся и нелепо приземлилась у ног величественной дамы метрдотеля. «Вы ушиблись?» — глупо улыбаясь, спросил подскочивший Лёва. Оля сидела на полу, терла правую лодыжку и пыталась улыбнуться. «Как увижу вас, падаю». Дама метрдотель уже окликнула здоровенного охранника, и они хлопотали вокруг Оли, помогая ей встать. «Как бы я чего не сломала», — морщась от боли, сказала она. Лёва совершенно растерялся. Весь его тщательно наведенный лоск вмиг слетел, и он спросил, обращаясь почему-то к даме метрдотелю: «Что же делать?» «Ехать в круглосуточный травмопункт. Что же еще?» И как несмышленному дитю стал растолковывать: «У нас, сами понимаете, центр. Работаем допоздна, так что всякое бывает. Дорожка туда проторена, а шофер всегда дежурит. Позвать? Если все в порядке, возвращайтесь ужинать, я столик придержу». Травмопункт был довольно далеко, где-то за Белорусским вокзалом. Оля еле доковыляла до машины, опираясь на Леву, и с трудом устроила ногу, вытянув на заднем сиденье. «Выпили кофе». «Да ладно вам, лишь бы перелома не было». «Да, Новый год ведь на носу». Так они и ехали, перебрасываясь ничего не значащими репликами, кое-как добрели до кабинета. Шофер, увидев очередь, присвистнул. «Нет, дорогие мои, ждать столько не могу. Мало ли, что там у нас приключится. Место тут бойкое, поймаете машину». Лева расплатился, успокоился, что денег довести ее до дому, даже если она живет у кольцевой дороги, хватит, и присел рядом с Олей на казенную банкетку. «Болит?» «Угу». Перед кабинетом сидела огненно-рыжая дамочка, опрокинувшая кипящий чайник. Она качала больную руку, как младенца, и тихонько поскуливала. Рядом примостилась упавшая с табуретки старушка, которую привез слегка подвыпивший зять, повторявший время от времени. «Что же вы, мамаша, сами-то за вареньем полезли? Сказали бы мне». А она, несмотря на боль, гордо озиралась. «Все ли слышат, какой у нее зять заботливый?» Поправляла съезжающий пуховый платок и бросала на публику. «Ничего, милок, подлечит, опять буду бегать». Прямо перед ними в очереди был тощий долговязый мужик, который подробно рассказывал каждому в отдельности, как он шел по двору и вдруг что-то шмяк на голову. Думал, кирпич, каюк, стало быть, а это сосулька здоровенная. Голова трещит, но я не буду я, если на них гадов в суд не подам. Для вящей убедительности он то прикладывал к виску тающую на глазах сосульку, говорят, надо сразу холод, то размахивал ею, разбрызгивая капли и грозя местным коммунальным службам. Время застыло, разговаривать как-то не хотелось. К счастью, подоспела подмога, и открылся второй кабинет. Врач отправил Ольгу на рентген, а Лёва слонялся туда-сюда по узкому коридору, почему-то, как всегда в подобных заведениях, окрашенному в унылый серо-зелено-бежевый цвет, какого не встретишь в живой природе. Его будто специально создали путем долгого подбора и смешивания красок. От скуки он стал читать многочисленные объявления, составленные исключительно в категорично императивной форме. Это занятие почти увлекло его. В одном месте, где коридор образовывал нишу, и интерьер был украшен непременной железной стойкой с двумя чахлыми цветочками в горшках, вдруг возникло яркое пятно. Глянцевый плакат со сверкающей огнями новогодней елочкой грозно призывал: «Не дай гриппу испортить себе праздник жизни». И тут же подсказывал единственно правильный выход. «Будь уверен в завтрашнем дне. Сделай прививку». Это было живое напоминание о том, что там, на улице, кипит жизнь, примета сегодняшнего дня, немыслимая раньше стилистика. А рядом привет из дня вчерашнего, застекленная витрина, верно прослужившая десятилетие. Но строгие буквы на ней не выцвели от времени и гласили «Сан-просвет-бюллетень». Это хорошо годилось бы для игры в слова, любимое развлечение на скучных институтских лекциях. Стекло чисто вымыто, поэтому не только текст, но и рисунок виден в мельчайших деталях. Просвещали на предмет бешенства. Главная мысль выделялась жирным шрифтом «Основа профилактики бешенства. Предупреждение укусов». В правом верхнем углу злобно щерилась собака, изо рта у нее капала слюна, каждая капля величиной почти с ее морду. По мере чтения выяснялось, что самое страшное — покус, но и словечко «бродячие собаки», и если есть хозяин, то есть собака владельческая. Еще лучше, надо немедленно требовать свидетельства о прививках. И тут Левина санпросвещение было грубо прервано внезапной мыслью «собака». С ней же надо выйти не позже 20:00. Сосед предупреждал, что в противном случае она разнесет комнату в клочья, а тут, похоже, надолго. Узнать о необходимых уколах Лева не успел. Из кабинета вышла Ольга, сильно хромая и неся перед собой в вытянутой руке мокрый снимок. Вроде бы перелома нет, но надо, чтобы высох. «Ну, я вам устроила развлечение. Вы, кстати, не торопитесь?» «Нет-нет, в любом случае, надо вас доставить домой». Они опять замолчали. Лёва представил себе, как Олег будет хохотать, слушая рассказ о его походе на свидание. Везет, как всегда. Перелома, к счастью, не оказалось. Сильное растяжение связок. Постельный режим, компрессы, мазь, и все это удовольствие минимум дней на 10. «Помогите мне поймать машину. У нас можно подъехать прямо к подъезду, а дальше я сама справлюсь». «Да нет, что вы, вам прописан постельный режим, так что до постели я вас и доведу». Получилось весьма двусмысленно, но она, кажется, этого и не заметила, или, во всяком случае, виду не подала. Машину удалось поймать почти сразу. Ехать оказалось не слишком близко, но и не то чтобы на край города, на профсоюзную. Лёва сел впереди, чтобы Оле было побольше места вытянуть ногу. Разговаривать было неудобно, да и водитель попался болтливый. Узнав про Олину беду, всю дорогу, не умолкая, рассказывал медицинские случаи из своей и чужой жизни.